поддержать подлинно народную культуру. В Мурманской области по инициативе депутатов Кандалакшского горсовета разработан законопроект о поддержке поморского фольклора. И хотя документ пока отправлен областными парламентариями на доработку, многие из них восприняли с одобрением законодательную инициативу коллег. Думается, речь при этом нужно вести не только о духовной, но и материальной стороне поморской самобытности, исторических занятиях, промыслах, образе жизни. В Архангельской области, центре исторического Поморья, о законодательных актах в поддержку поморов речи пока что не ведется. При этом отодвигают сомнительные бренды вроде «Столицы снеговика» или «Родины Ивана Дурака». Что нужно сделать для развития исконно народной культуры? –